«Извини», — тихо сказал он, — «твои братья ушли, а я, наверное, не самая подходящая компания для девочки». «Почему?» — не сдержалась она. «Я плохой собеседник, не умею развлекать других, да и не обязательно меня развлекать», — пожала она плечами. «Я люблю молчать, я тоже». Северус почему-то вздохнул и отвернулся к окну. Вероника устроила голову поудобнее на спинке сиденья и попыталась снова заснуть. Она смотрела в затылок парню и внезапно подумала, и почему бы ему не помыть голову. «Они быстро грязнятся», — спокойно сказал он, не поворачиваясь. Девушка снова вздрогнула, и спать ей моментально расхотелось. «Мои волосы, надоело их мыть каждый день. Сначала неприятно было, потом привык. Мне все равно, как я выгляжу. Но другие люди...» Начала она и осеклась. «А почему меня должно волновать, что обо мне подумают другие люди?» Северус резко повернулся и с вызовом посмотрел на Веронику. «Обычно им до меня нет никакого дела. А твои друзья, мои друзья?» — переспросил он и горько усмехнулся. «Какие друзья?» — он обвел рукой купе. «Ты видишь здесь моих друзей? Я полукровка. Учусь в Слизерине. Дальше объяснять, или сама догадаешься?» «Извини», — прошептала девушка и потупилась, пряча выступившие слезы. «Да ладно», — вздохнул парень, махнул рукой и опять отвернулся. «Я привык, ты же тоже чистокровная. Просто не обращай на меня внимания, как почти все в Хогвартсе». В купе опять повисло молчание. Вероника быстро вытерла глаза. Ей, доброй и справедливой, стало жалко этого странного, очень одинокого парня. Между прочим, характер у него сильный, это заметно. «Как он сказал, его зовут? Северус, можно тебя спросить?» Он был очень удивленный робостью в ее голосе, и тем, что она заговорила с ним сама, но особенно тем, что назвала его по имени. Повернувшись, он посмотрел на девушку повнимательнее. «Определенно, не красавица, но и не дурнушка, что-то в ней есть такое. Ну, спрашивай, как ты догадался, что я подумала про твои волосы?» «Легилименция, без контакта глаз и без палочки». Парень усмехнулся, и взгляд его черных глаз чуть потеплел. «В данном случае, никакого волшебства, это магловская логика и наблюдательность. Я ж наполовину магл». «Ну, объясни, как?» У девушки был такой озадаченный вид, что Северус почти развеселился. «Я видел в окне, что ты смотришь на меня. Потом ты удивилась. Чему может удивляться девочка, глядя мне в затылок? Уж не моей небесной красоте. Вот и вся легилименция». Вероника рассмеялась. Северус, глядя на нее, тоже. «Можно теперь я тебя спрошу, Вероника?» «Конечно». Трудно было сдавать экзамены сразу за два курса. Тяжело, конечно, но не слишком. Мне очень помогли мои подруги, Лили, Алиса и Марлин. Они помогали мне, объясняли, всегда поддерживали. Вероника хвалила своих подруг, пока не заметила, как сжимает губы Северус, словно ему было больно. Она снова принялась извиняться за бестактность, а потом внезапно сказала малознакомому парню то, в чем не признавалась даже самым близким. «На самом деле, мне было ужасно трудно. Столько заданий, столько учебников, столько всего надо запомнить, и все оно путается. К маю я даже нормально спать перестала, а после экзаменов, когда вся школа радовалась свободе на лужайке возле озера, я так плохо себя почувствовала, что, если бы не Марлин, я, наверное, опозорилась бы там при всем народе, устроив истерику. Она вовремя увела меня к мадам Помфри». «Хорошо, что все обошлось», — сказал Северус со странной интонацией, словно думал о чем-то своем, «с тобой», и перевел разговор на другую тему. «А какой предмет для тебя был самым трудным?» «Пожалуй, трансфигурация. Слишком сильно нужно сосредотачиваться, выбросить все лишнее из головы, а еще зельеварение. Там, наоборот, столько всего надо держать в памяти». «Да, а у меня с зельеварением вообще никаких проблем нет», — пожал плечами парень. «Но как же ты помнишь, сколько, чего, как и когда добавлять?» «Да зачем помнить-то? Надо просто уяснить принципы». «Слушай, Вероника», — он бросил на нее быстрый взгляд, — «если хочешь, я мог бы тебе помогать. Иногда, если будут какие-нибудь вопросы», — он явно смутился, — «ты можешь спросить у меня, если, конечно, не постыдишься общаться с полукровкой со Слизерина. Из меня, конечно, учитель тот еще, но я постараюсь помочь». «Отличная идея», — заблестела глазами девушка. До самого Хаксмида Протиус и Фрэнк так и не вернулись в купе к сестре, но та совсем без них не скучала. Когда вечно настороженный слизеринец преодолел свою замкнутость и убедился, что эта Гриффиндорка не испытывает к нему ни сословной, ни факультетской неприязни, Он оттаял и показал себя интересным и умным собеседником. Вероника очень хотела рассказать подругам, какого помощника она неожиданно нашла, ведь в зельеварении они все знаниями не блистали. Поэтому, как только поезд остановился, она потянула за собой Северуса, но тому вдруг срочно понадобилось что-то найти в сундуке. Девушка махнула ему рукой и помчалась к выходу из вагона. На перроне было уже довольно темно, поэтому неудивительно, что, как только спрыгнула с лесенки, она налетела на кого-то в толпе учеников. «Эй, потише, леди, букашка, ты решила меня затоптать?» — раздался над ее головой насмешливый голос. Мисс Смаул вскинула глаза и мгновенно покраснела. Это был никто иной, как Джеймс Поттер. Остальные трое мародеров стояли позади него и смеялись. От обиды Вероника растерялась еще больше и внезапно заявила в полный голос, глядя Поттеру прямо в глаза: «Тебе следовало бы повежливее разговаривать со своей будущей женой». Эта фраза вызвала просто гомерический хохот у парней, другие ученики даже принялись оборачиваться. Лишь Сириус почему-то слишком быстро оборвал смех. Вероника опрометью бросилась в толпу, а в темноте тамбура блеснули чьи-то глаза. Вдруг Вероника услышала, как ее кто-то окликнул. «Лес». Она остановилась и завертела головой. Чуть в стороне она разглядела, наконец, своих подруг. Вероника, расталкивая всех, побежала к ним. «Да ты сама на себя не похожа», — воскликнула Лили, заметив, что лицо у подруги красное, как закатное солнце, а в глазах блестят слезинки. «Кто посмел тебя обидеть?» Вероника невольно всхлипнула и вытерла глаза. «Привет, девочки. Я В. Ой, только не говори, что ты в порядке», — хмыкнула Марлин. «Можете превратить мою голову в ночную вазу, если это не господа мародеры постарались. Ладно еще, они слизеринцев достают, но обижать девочку с собственного факультета. Ну, Поттер, Блэк и их прихлебатели дождутся у меня. Недаром меня назначили главной старостой». Семикурсница Маккинон сердито обозревала текущую мимо толпу. «Но тебе же нравится Блэк», — внезапно пискнула из-под ее локтя Алиса. «Что?» Лили и Вероника изумленно воззрились на Марлин. Та, покраснев не хуже Маул, буркнула: «Еще чего, Алиса, ты бы поменьше болтала, а?» Три шестикурсницы многозначительно переглянулись. Тут, как нельзя вовремя, в поле зрения показались упомянутые парни. Они живо обсуждали что-то, но Петтигрю заметил Веронику в окружении подружек. Он дернул Джеймса за рукав, что-то сказал, показал пальцем в сторону девушек и захихикал. Поттер взглянул туда, сбился с шага и словно в растерянности взъерошил волосы. Блэк что-то резко сказал Питеру и отвесил ему подзатыльник. Все четверо ускорились и исчезли в темноте. «Чего это они?» — спросила Лили. Остальные пожали плечами, а Марлин еще и покрутила пальцем у виска. «Ладно, пошли уже к каретам. Не знаю, как вы, а я с утра ничего не ела». Девушки влились в толпу. Вдруг Эванс с улыбкой окликнула кого-то, кто проталкивался мимо. «Привет, Протиус, как дела?» — и помахала рукой. «Привет, Лили», — чуть смущенно отозвался брат Вероники. Он и Фрэнк остановились. «Ники, не представишь нас своим подругам?» — заулыбался Лонгботтом. «Ой, извините, милая леди». Он сокрушенно посмотрел сверху вниз на Алису, который случайно наступил на ногу. Вероника представила кузена и брата подругам, потом назвала парням имена девушек. Ей по-прежнему не нравилось, что Протиус и Лили явно интересуются друг другом, и отвлечься от этой мысли ей помогло забавное выражение лица Алисы, которая одновременно морщилась от боли и пыталась светски улыбаться видному здоровяку Фрэнку. План под угрозой. После тяжелейшего напряжения в прошлом учебном году, этот год казался Веронике Маул чуть ли не продолжением каникул. Вместе со своими подругами она быстро справлялась с домашними заданиями, и у девушек еще оставалось достаточно времени, чтобы посудачить обо всем и обо всех. Но так бывало не всегда. Три неразлучные шестикурсницы окружили один стол в гостиной Гриффиндора и дружно писали сочинение по зельеварению. То есть, сначала писали дружно, а сейчас разгорелся спор. Каждая тыкала пальцем в свой учебник, доказывая с помощью одинаковых книг совершенно разные точки зрения. Спорила даже обычно тихая Алиса Маккинон, ведь сейчас Марлин, которая всегда подавляла своим присутствием младшую сестру, с ними не было. Лин назначили главной старостой, и у нее было полно других дел. Три подруги в азарте спора постепенно повышали голос, пока на них не зашикали другие ученики, которым, как ни странно, тоже надо было делать уроки. Сконфуженно смолкли Алиса и Вероника, но не Лили. Вот, торжествующе тыкала она обеим подругам прямо в лицо свой учебник. С виду эта книга была самой старой, да еще так исписано всякими пометками, что первоначального текста местами не было видно вовсе. Я же говорю вам, что надо помешивать не непрерывно, а делая секундную паузу после каждого оборота. Вот же, написано. Интересно, почему мы должны верить каким-то каракулям, а не печатному тексту? Проворчал Лес. Вот именно, поддакнула Лис. Ну, вы пишите как хотите, а я напишу так. Надулась Лил. Ладно, примирительно сказала подругам Вероника. Я сейчас схожу и проконсультируюсь у одного специалиста. Это у какого еще специалиста? Тут же позабыв про разногласия, Лили и Алиса с интересом воззрились на нее. У Слакхарна. Нет. С таинственной улыбкой девушка направилась к выходу. Ее подруги переглянулись. В это же самое время Джеймс Поттер, который с видом заговорщика шептался в углу гостиной со своими приятелями, заметил идущую к дыре Веронику. Он толкнул локтем Сириуса и указал взглядом на девушку. Несколько мгновений два закадычных друга молча переглядывались, как будто Поттер настаивал, а Блэк отказывался что-то делать. Петтигрю и Люпин тоже переглянулись, но в недоумении. Они явно не были посвящены в суть переговоров. Наконец Сириус сдался, прошел по комнате, не обращая ни на кого внимания, и также выбрался в коридор. «Вероника!» – окликнул он девушку. Та остановилась и с удивлением оглянулась на него. «Ты куда идешь?» «В совятню». «А что?» «Да ничего. Пойдем, я провожу». Они вместе стали спускаться по крутой лестнице из башни. Блэк осторожно поддерживал Маул за локоть. «Ты какой-то странный, Сириус. Не заболел?» Парень мотнул головой. «Так что ты хотел?» «Я. Мне надо тебе кое-что сказать. От себя лично. А еще кое-что передать от Поттера». «Да», удивилась она. «И что же нужно от меня Джеймсу?» «Ха», усмехнулся Блэк. «А то, что хочу сказать я, тебе не интересно». «Интересно, конечно», парировала Маул. «Но ведь ты сам здесь, и сам решишь, говорить мне что-то или нет, а погнался ты за мной из-за поручения Джеймса. Значит, это что-то важное. Ну, так говори». Парень остановился, и девушка тоже. Она заметила, что он отводит взгляд и прячет руки в карманах в явном смущении. Такое поведение совсем не походило на его обычную самоуверенность. Чем дольше Вероника смотрела на него, тем быстрее росла ее собственная тревога. Такой Сириус ей был не знаком, и теперь она уже не знала, чего от него можно ждать. «Эха, ладно, ты», он еще немного помялся, и, наконец, заговорил внятно. «Ты в прошлом году попросила кое-что сделать для тебя». «Да, я не забыла. И что с этой моей просьбой?» «Вот, я пытался, честно. И так, и эдак, разве что напрямую ему не говорил. Но у меня ничего не получилось». Он только смеется в ответ. «У него в башке только Эванс». «Эванс, как эхо», повторила Вероника. Сириус вряд ли расслышал в ее шепоте боль и ревность, потому что просто кивнул. «Да, тебе, уж извини, ничего с ним не светит. И не потому, что он в нее влюблен. Он, конечно, твердит, что любит ее, но на самом деле его просто заедает, что она на него, ноль внимания, фунт презрения. Уж я-то могу отличить, где любовь, а где желание что-то присвоить. Но если у него не любовь, то...» Блэк махнул рукой, прерывая Веронику. «Я уважаю твои чувства, да, но у этого оленя, то есть у Поттера, в голове место только для одной мысли, не больше. Честно, он мой лучший друг, и я уважаю и люблю его как друга, и жизнь за него отдам, и все такое. Но это не мешает мне знать, что он упертый придурок. Поэтому я тебе говорю, брось мечтать о нем, он тебе не подходит. Оглянись вокруг, в Хогвартсе есть и другие парни, которые тебе подходят больше. Нормальные». Девушка упрямо сжала губы, и парень стушевался и смолк. «Спасибо, Сириус, я поняла тебя. Так, все-таки, что хотел передать мне Джеймс?» «Вероника, я не хотел идти к тебе с этой его дурацкой просьбой». «Ну, хорошо, ты не хотел. Я понимаю, почему. Но все равно, он не пошел сам, а отправил тебя. Да Мерлинова борода. Я ему так и сказал, иди, мол, сам попроси. А он, мне. Тебя она послушает, ты ж ее родственник. А я кто такой? Короче, я сам попал в собственную ловушку. Послушай, Сириус, я уже достаточно заинтригована. Говори, наконец-то, что просит Джеймс». Он набрал полную грудь воздуха и выпалил. «Джеймс просит тебя убедить Лили Эванс с ним встречаться». «Что?» Вероника резко побледнела и отшатнулась. На секунду парню показалось, что она сейчас рухнет в обморок, и он опять схватил ее за локти. Девушка прикрыла глаза и медленно осела прямо на ступеньку лестницы. Сириус со скорбным выражением на лице сел рядом с Вероникой и обнял ее за плечи. «Да как ты мог?» – горько прошептала она. «Я». Сириус убрал руку и сердито раздул ноздри. Ниточка близости, которая связала его и Веронику, казалось, лопнула. «То есть, ты винишь в том, что Джеймсу Безупречному пришла в голову такая бредовая идея, никого иного, как меня?» С минуту длилось молчание. Блэк злился. На Веронику, на Джеймса, но главным образом, на себя. Почему бы ему сейчас просто не встать и не уйти? Он передал просьбу друга. Что ему еще делать рядом с этой упрямой девчонкой? Ему же наплевать на нее и на ее чувства. Но он так и остался сидеть около нее, ощущая рукой тепло ее руки. «Нет, я не виню тебя», — наконец, снова заговорила девушка, тихо и безжизненно, в том, что ему пришла в голову эта идея. «Я просто огорчилась, что ты смог передать такую просьбу. Хотя ты прекрасно знаешь, что я знаю, я не хотел, да, да». Она глубоко вздохнула и встала со ступеньки. Парень тоже вскочил. Он опасался смотреть на нее, но когда все-таки взглянул, вместо ожидаемых потоков слез увидел, что она вполне спокойна, лишь брови нахмурены. И опять она упрямо, совсем по-блэковски, сжимала губы. Миллион раз он видел такую же бесцветную полоску вместо рта на лице своей матери. Да и сам умел сжимать губы не хуже. «Скажи своему другу», — произнесла Вероника спокойно и твердо, — «что ты убедил меня выполнить его просьбу, и не вдавайся в подробности». Но Вероника не стала его слушать, она направилась к лестнице в Совятню. Ничего не понимающий Сириус побрел назад, в башню Гриффиндора. Совятня Хогвартса представляла собой большую, очень высокую комнату, в ней под самым потолком были широкие проемы, похожие на окна без стекол, чтобы совы могли свободно влетать и вылетать, когда им вздумается, или когда доставляли почту. Из стен торчали толстые древесные сучья со множеством веток поменьше, чтобы птицы на них отдыхали. Прямо посередине комнаты была широкая чаша с водой и чан для корма. Кормили сов обычно эльфы-домовики, но птицы могли охотиться и сами, вне замка. Пол был устлан выпавшими перышками, пухом, объедками и пометом. Сов было так много, что домовики просто не успевали убирать дочисто, их магии хватало лишь на то, чтобы все это не падало в еду и воду. Вероника Маул, брезгливо сморщившись, подобрала подол мантии и прошла к еще одному столу, защищенному сверху подобием навеса. На столе лежали стопки пищи, бумаги и перья для письма, хотя никому не возбранялось подобрать любое понравившееся перо с пола. Были там также чернильницы и перочинные ножи. Девушка взяла четвертушку бумаги, быстро написала пару строчек, подозвала сову и сказала ей имя адресата. Птица ухватила клювом послание и взмыла вверх. Девушка проводила ее взглядом, вздохнула и вышла из совятни. Она спустилась по лестнице, но не пошла в башню факультета. Вместо этого Вероника снова уселась на тех же ступеньках, где только что сидела вместе с Блэком. Примерно минут через 10 послышались торопливые шаги, и к ней подошел Северус Снейп. Он сжимал в руке ее письмо и выглядел несколько взволнованно. «Привет, Северус», — выдохнула она и попыталась улыбнуться. «Привет, Вероника, не могу не сказать, что твое послание...» Он помахал бумажкой и усмехнулся, резко повысило мнение моих однокашников обо мне. «Неужели?» — без интереса произнесла она. «Похоже, они подумали, что меня кто-то позвал на свидание». Он коротко рассмеялся, но увидел, что девушка шутку не поддерживает. «Извини», — он резко сменил тон. «Ты чем-то расстроена? Что случилось? Расскажи, может быть, я смогу помочь. Я вообще-то хотела спросить у тебя. Помнишь, в поезде ты предложил мне помощь по зельеварению? Предложение все еще в силе?» Снейп энергично кивнул. «Так вот», — и она объяснила ему, из-за чего у нее был спор с подругами. Северус в задумчивости принялся грызть ноготь. Вероника передернулась и предпочла отвернуться. «Ну, это проще некуда», — вымолвил парень. «Вам следует писать в сочинении только то, что написано в тексте учебника. Слакхорн консервативен да нельзя. Ну, а когда будете готовить зелье на практике, тогда, я думаю, можно пользоваться теми пометками». Кстати, он быстро глянул на Веронику. Эванс не сказала, откуда у нее такой исписанный учебник. Нет, не сказала. Все так же задумавшись о своем, Маул не заметила, что после этих слов Северус выдохнул с явным облегчением. «Что ж, спасибо, Северус, я тогда пойду. Извини, что вызвала тебя сюда, наверное, я помешала». «Да ничему такому ты не помешала», — парень мотнул немытой головой и внезапно сказал. «Тебе точно не нужна моя помощь, еще какая-нибудь?» На этот раз Вероника услышала в его голосе еле заметные нотки заботы. «Да чем ты можешь помочь?» – вздохнула она. «Кто знает, кто знает». С ней прозвернулся, взметнув пыль подолом мантии, и ушел, оставив Маул с ее мыслями. Обещания и сплетни. Вероника осталась одна. Теперь ей не надо было ни перед кем держать лицо, и она наконец-то расплакалась. «Ну, почему? Почему она не такая симпатичная, как Марсия, или хотя бы, как Лили? Даже Марлин красивее ее. Она высокая, статная, у нее такие длинные ресницы и пышные кудри. Да что там Марлин, даже Алису, если она не ревет, можно считать хорошенькой. У нее безупречная, словно фарфоровая, кожа и такой аккуратный вздернутый носик. Если бы я была красивой, Джеймс обязательно полюбил бы меня». Вероника хлюпала носом и размазывала слезы по лицу. «Что же теперь делать? Я так старательно строила свой план. Неужели все напрасно, и посоветоваться ни с кем? И зачем я брякнула, что выполню просьбу Джеймса? Ну, как же, как я смогу уговаривать Лили встречаться с моим любимым парнем? С моим? Так, хватит ныть, Вероника Селестина Маул. Вспоминай, что тебе сказал Блэк. Джеймс не любит Эванс, он только. Так, а сама Лили? Она Поттера не любит точно, но кого-то же она любит. А почему я, ее подруга, об этом ничего не знаю? Кажется, еще не все потеряно. Но, во имя Морганы, только бы это был не Протиус. Как только девушка поняла, что ей нужно делать, она тут же, как всегда, перестала рыдать и жалеть себя. Сначала она зашла в ближайшую туалетную комнату и хорошенько умылась холодной водой. Пристально осмотрев лицо в зеркале, она решила, что не очень заметно, что она только что плакала. Все-таки хорошо, что у нее не такая тонкая бледная кожа, как у Лис. У той, когда плачет, все лицо в красных пятнах. Пристроив на лицо свое обычное независимое выражение, мисс Маул отправилась в башню Гриффиндора. Хотя девушка и торопилась к подругам, и не только за тем, чтобы все-таки дописать сочинение, сразу попасть в гостиную ей не удалось. Едва она шагнула в коридор, где висел портрет полной дамы, она заметила, что у окна напротив входа стоит очень знакомая фигура. Кто еще мог так мило ерошить собственные волосы? Но какого праха тут делает Джеймс Поттер, да еще один, без своей свиты? Вероника быстро провела по лицу рукой, убеждаясь, что от слез и следа не осталось, и деловито двинулась к портрету, словно не замечала Поттера. «Стоять на месте!» – задорно крикнул ей Джеймс. Она остановилась и взглянула на него, словно вежливая хозяйка дома на надоевшего гостя. Но это его нисколько не обескуражило. «Позвольте выразить вам мою горячую признательность, леди Букашка. Вообще-то, у меня есть имя», — сказала Вероника спокойно, хотя внутри у нее все переворачивалось от желания прикоснуться к нему. И во внезапном озарении, как там, у поезда, она закончила прозвищем для него самого. «Сэр Олень». Поттер изумленно заморгал, но быстро пришел в себя и заговорил уже нормально. «Ладно, ладно, извини, Вероника. Я, правда, хочу поблагодарить тебя за то, что согласилась мне помочь. Сириус сказал, что ему пришлось долго убеждать тебя. Спасибо». Он опять взъерошил волосы на затылке. Девушка прикрыла на мгновение глаза. «Спасибо, это много. Лучше пообещай, что тоже выполнишь одну мою просьбу. Да я все, что угодно, сделаю, если только Лили будет со мной встречаться. Поклянись», и Маул вынула волшебную палочку. Не задумываясь, Поттер тоже выхватил свою палочку, и волшебники подтвердили свои обещания. «Ах, как это мило, а я, свидетель», — томно пропела им полная дама. Этим же вечером Лис, Лил и Лес забрались на кровать одной из девушек, чтобы поболтать перед сном. Они задернули занавески для большей таинственности, ведь подслушивать их было некому. Афина Хоуп упала с метлы во время квиддичной тренировки и была в лечебнице, а Маргарита Паррот стала старостой и, соответственно, ее кровать теперь пустовала. «Ну же, Алиса, расскажи наконец, откуда ты знаешь, что Марлин нравится Блэк? Ой, мне так стыдно, девочки». Лиз действительно порозовела, но скорее от удовольствия, что может поделиться чем-то интересным с подружками, а вовсе не от стыда. «Я, представляете, нашла ее дневник». «Дневник? Но это же такое личное», — назидательно сказала Лес, вздрагивая от предвкушения. «Нельзя читать личные дневники или письма». «Ну, конечно, нельзя», — усмехнулась Лил. «Но с другой стороны, если ты не хочешь, чтобы твое личное читали, защищай чарами, правда же, Лис, или, хотя бы, не бросай где попало. Я вот однажды нашла письмо моей старшей сестры, она ведь простой магл, она не умеет накладывать чары. Ну и что там было? Заинтересовались чистокровные колдуньи, на время позабыв о Марлин. Вы не представляете, рассмеялась Лили. Она просила Дамблдора принять ее в Хогвартс, как меня, волшебницу. Как ей такая глупость только в голову взбрела? Девушки рассмеялись. И что же Дамблдор? Конечно, он ей вернул эту писульку, и даже ответил, притом очень вежливо, что он ужасно сожалеет, но это невозможно. Ей, наверное, было очень обидно. Да, промолвила Алиса. Ну, наверное, слегка нахмурилась Лили. Она мне до сих пор завидует и даже почти не разговаривает со мной. Да ну ее, ты лучше скажи, Лис, неужели на дневнике Лин не было никаких чар? Да были, конечно, довольным тоном сказала та, но я подсмотрела, как она их снимает. Ух ты, молодец. Ну, и что же там было написано про Блэка? На целую страничку она расписала, какие у него красивые глаза и ресницы, и волосы, какой у него приятный голос. И если бы он не был таким раздолбаем, это слово я, кстати, не поняла, наверное, что-то вроде придурка, то мог бы отлично учиться, и тогда бы ей, Марлин то есть, было бы не стыдно в него влюбиться. Но следующая страничка была вся в сердечках с именем Сириус внутри. Такие красивые, розовые, блестят и мерцают. Все три мечтательно вздохнули. Значит, Лин только собирается влюбиться в Блэка, удивленно уточнила Лес. Вот не думала, что можно еще выбирать, влюбиться или же не стоит. Значит, она вообще не влюблена, твердо сказала Лили. Я думаю, что если уж любишь, то точно знаешь, что это так, а всякие если, да может быть, это никакая не любовь. А ты откуда знаешь? Осторожно спросила Вероника. Ты сама влюблена? Ну-ка, признавайся, в кого? Да, да, давайте все признаемся. В восторге захлопала в ладоши Алиса. Ну, ты и начинай. Коварно улыбаясь, воззрились на нее Лили и Вероника. Ой, Маккинон залилась краской, казалось, от макушки до пяток. Вероника, а ты не обидишься? Я, Моргана великолепная, почему я должна на тебя обижаться? Мне очень понравился твой кузен Фрэнсис, еле слышно сказала Алиса и потупилась, разглаживая ладонью складочки на покрывале. Фрэнк Лонгботтом, серьезно? Ну да, вообще-то, он умеет произвести впечатление, это верно, но он же толстый, скривилась Лил. И никакой он не толстый, закричала с возмущением Алиса. Он, знаете, что говорит сам Фрэнк, когда его обзывают толстым? Невозмутимо сказала Вероника. Что? Отозвались подруги. Лили, с вежливым интересом, Алиса, жадно. Он говорит, я не толстый, я уютный. Все рассмеялись. Забавно, кивнула Эванс. Вот, даже с некоторой гордостью сказала Маккинон. У него есть чувство юмора, а еще он хорошо воспитан. Да он всего лишь извинился, когда тебе на ногу наступил. Расхохоталась Лили. А ты не смейся, а сама говори, кто тебе нравится, с обидой сказала Лис. Мне-то, а мне пока еще никто не нравится настолько, чтобы я могла влюбиться. Правда, изумилась Лес. Вот прям никто-никто, это ты на Протеуса намекаешь, усмехнулась Эванс. Ну он, конечно, симпатичный, но он слишком, как бы это сказать, слишком независимый, вот. А это что, плохо, когда парень независимый? Лили хочет, чтобы ее парень во всем с ней советовался и своего мнения вообще не имел, хихикнула Алиса, чтобы она его могла жалеть, и она засюсюкала, кривляясь. Ах, ты мой бедненький, мой несчастненький. Ну, не плачь, я сейчас тебе слезки вытру, конфетку дам. Да, Лили, ничего ты не понимаешь, Лис, пробурчала та. Я хочу, чтобы мой парень меня ценил и уважал, а не вытирал ноги. Ну, тогда понятно, почему ты так не любишь Поттера. Только убедившись, что Вероника на ее стороне, Алиса позволила себе продолжать подкалывать Лили. Ой, только не надо мне напоминать про этого придурка, замахала руками Эванс. Не люблю, это еще мягко сказано, но он же так тебя любит, пожалей его, бедняжечку, насмешливо пропела Маккинон. После того, что эти мародеры устроили перед летними каникулами, я этого идиота ни за что жалеть не стану. И вообще, как он уже достался своей, якобы, любовью, чтобы такого сделать, чтобы он навсегда позабыл про меня, облевейтом его шарахнуть из-под тишка, что ли? И тут Веронику осенила очередная идея. Лил, медленно промолвила она, боясь спугнуть свою мысль, а я, кажется, знаю, как тебе избавиться от этих приставаний. Да, радостно вскричала Эванс. Ах ты, умница, малышка Лес, говори же скорее, как ва-банк. Лили, я понимаю, то, что я хочу предложить, покажется тебе очень странным», – медленно заговорила Вероника, додумывая продолжение своего плана, «но, как мне кажется, это единственный способ». «Ну, говори наконец-то», – нетерпеливо перебила ее подруга. Алиса же молча взирала на обеих, широко раскрыв глаза. «Тебе нужно согласиться с ним встречаться», – Вероника пошла ва-банк. «Мне, встречаться с Поттером», – возмущенно вскрикнула Эванс. «Да ты в своем уме, Мау, я же тебе говорю, я хочу избавиться от него». «Не горячись, Лил, послушай меня, Поттер тебя не любит, он просто вбил себе это в башку. Как только ты начнешь вести себя как все остальные его фанатки, он мигом потеряет к тебе интерес. Сейчас ты не подчиняешься ему», – Лили пренебрежительно фыркнула, вздернув подбородок. «А его это бесит, вот он и ходит за тобой. Как только ты покажешь, что обожаешь его», — та фыркнула снова. «Сама увидишь, 2-3 свидания, и все. Поминай его, как звали». Эванс нахмурилась в задумчивости. Слегка хрипло от долгого молчания Алиса спросила: «Как ты можешь быть в этом уверена, Лес?» И Лил тут же подхватила: «Вот именно, не получится ли наоборот, и он прилипнет ко мне, как жвачка к волосам». «Не прилипнет, сбежит, я точно знаю». Несмотря на то, что выражение ее лица было преисполнено уверенности, Вероника про себя молилась, чтобы то, что сказал ей Сириус, действительно было правдой. Ведь этот отчаянный план мог сработать так, как надо Веронике, только если Сириус сказал правду, и Джеймс не любит Лили. Если же это не так, получится, что она сама отдаст любимого парня сопернице, и уж тогда не стать ей, Веронике Мау, миссис Поттер никогда. Помолчав, Лили сказала: «Ну, я подумаю над этим предложением, Лес, хотя продолжаю считать его дурацким». «Подумай, подумай», — Вероника старалась говорить легким тоном, не выдавая своей заинтересованности, и три подруги отправились спать. Весь следующий день Вероника поглядывала на Лили, пытаясь угадать, какое она примет решение. Та была непривычно молчаливой, сосредоточенно работала над заданиями и почти не разговаривала с подругами. К своему удивлению, несколько раз Вероника ловила на себе вопросительный взгляд Джеймса, хотя он быстро указывал глазами на Эванс. Мау едва заметно кивала, еле сдерживая вздох. Напряжение просто звенело в воздухе, казалось, его ощущал даже беззаботный Блэк, который заметно хмурился и мало разговаривал. Более того, на уроке со Слизерином Веронике показалось, что и Снейп что-то ощущает. Он тоже несколько раз косился на нее, правда, почти сразу отводил глаза, но, возможно, он просто хотел узнать, справились ли девочки с сочинением после его консультации. Веронике нельзя было показывать собственную заинтересованность в исходе дела, ни в коем случае. Она понимала, что надо ждать, пока Лили сама скажет о своем решении, но ей ужасно хотелось поскорее узнать, согласится ли Эванс, или же откажется. «Моя маглорожденная подруга даже не подозревает, что от ее решения зависит судьба всего магического мира», — высокопарно думала Вероника. «Ну, по крайней мере, моя судьба точно». После ужина Лили все с тем же сосредоточенным выражением лица схватила Веронику за руку и оттащила подальше от всех остальных. Лес шла за подругой, чувствуя слабость в коленях и нервную дрожь, словно опять оказалась на экзамене сову. Но, вспомнив умение своей матери владеть собой, девушка медленно выдохнула и постаралась казаться спокойной. Убедившись, что рядом больше никого нет, Эванс заявила ей: «Ладно, похоже, мне придется согласиться на твой дурацкий план. Других вариантов все равно нет, только я боюсь, что не смогу как надо притвориться. Петуния, моя сестра, мастер притворства, а я вот совсем не умею. Ну, представь, Лил, что ты на сцене в театре, что это у тебя такая роль. Чем лучше ты изобразишь, что обожаешь его, тем быстрее он от тебя сбежит. Да я уж поняла твою идею: вести себя, как все его поклонницы, вздыхать, бросать томные взгляды из-под ресниц, часто моргать и складывать губки бантиком при виде него. Тьфу, гадость. А на самом деле, хотеть только одного: треснуть чем-нибудь потяжелее по его наглой, самоуверенной роже. Я бы сама тебя треснула за такие слова, стиснув зубы, подумала Вероника, но продолжая и дальше ненавидеть моего Джеймса, милая подружка. Тебе еще понадобится этот щит от его обаяния. Тебе придется сдерживать это твое желание, слегка напряженно сказала она. Если уж совсем не вмоготу будет притворяться, давай, я сварю для тебя амортенцию. А ты умеешь? Искренне заинтересовалась Эванс. А ты уже варила, и получилось? а для... Ой, извини, она смутилась. Умею. Я просто тренировалась. Просто интересно было, смогу я или нет. Зелье-то не из простых. Вероника сделала вид, как будто не поняла мысль Лили, что ей, с ее внешностью, только зелье и может помочь привлечь парня. Субботним утром ученики неторопливо завтракали в большом зале. За столом Гриффиндора все весело болтали и делились планами на выходные. Четыре подруги сидели рядом и тоже разговаривали больше, чем ели. Постепенно зал пустел, но девушки словно не замечали этого, увлеченные болтовней. Марлин сегодня была свободна и, соскучившись по подругам, взахлеб рассказывала всякие истории, приключившиеся за неделю. В основном, смешные случаи с первокурсниками. Девушки смеялись, не обращая ни на кого внимания. Зато за ними очень пристально наблюдали мародеры. Вероника вытирала глаза после очередного рассказа о незадачливых новичках и случайно взглянула в сторону этих парней. На лице Джеймса нетерпение разве что не было написано большими буквами. Сердце девушки больно сжалось. «Надеюсь только, что он не догадается, отчего на самом деле у меня лицо горит», — мысленно вздохнула она. Затем она медленно прикрыла глаза. Прочитав этот знак, Поттер вскочил, как будто скамейка под ним внезапно раскалилась. Друзья удивленно уставились на него, но он принял независимый вид, привычным жестом взъерошил волосы и пошел по центральной дорожке, словно к выходу из зала. Блэк, Люпин и Петтигрю потянулись за ним. Вероника, следившая взглядом за Джеймсом, наклонилась к Лили и шепнула: «Ну, готовься, к тебе идет Поттер». Подруга скривилась, но тут же прикрылась рукой, словно поправляла волосы. Маул встала и отступила назад. Заметив, что мародеры обогнули гриффиндорский стол и направляются к ним, вскочила и Марлин. «Чего это вам тут понадобилось?» С вызовом шагнула она им навстречу, глядя, впрочем, не на Поттера, а на Блэка. «Заблудились, что ли? Дверь вон там». Она мотнула головой, уперев руки в бока. «А ты купила весь зал или только это место, Маккинон?» Усмехнулся Сириус. «Где хотим, там и ходим». Алиса вскочила и быстро метнулась за спину сестры. Лили встала нарочито неторопливо. «Что опять затеваете, господа мародеры?» Негромко сказала она. «Ну, почему о нас такое мнение?» Засиял улыбкой Джеймс. «Что мы всегда что-то должны затевать. Просто обидно, верно, парни?» «Ага», кивнул Сириус и тоже расплылся в улыбке. «Вот, вроде, и не хочешь делать ничего плохого. А куда ж деваться? Раз все так думают, приходится соответствовать». Он рассмеялся и обнял за плечи Петтигрю и Люпина, которые тоже заулыбались, невинно хлопая глазами. «А я вообще всегда преисполнен благими намерениями по отношению к тебе, Эванс», — сказал Поттер. «И сейчас я опять все с тем же вопросом. Когда ты пойдешь со мной на свидание? Как насчет сегодняшнего вечера?» Джеймс улыбался с самым умильным выражением на лице, на какое только был способен. Лили смотрела на него настороженно, явно борясь с собой. Вероника видела обоих только в профиль. Она глядела на них пристально, даже не моргая, а чтобы не было видно ее собственного выражения лица, отступила еще дальше назад и едва не споткнулась о лавку соседнего стола. Она понимала, что умению владеть своими чувствами ей еще учиться и учиться у своей матушки. Сейчас эти двое, даже не подозревая о том, решали ее, Вероники Маул, судьбу, и она очень не хотела, чтобы кто-нибудь догадался, какие чувства ее обуревают. Блэк, правда, взглянул на нее, но вряд ли он был способен распознать хоть что-то, тем более, что он опять принялся за пикировку с Марлин. «Ладно, Поттер, так и быть, я пойду сегодня с тобой на свидание», наконец, промолвила Лили. Она небрежно махнула рукой, но тут, видимо, вспомнила, о чем говорила с Вероникой и покосилась на нее. Затем опять взглянула на Поттера и поморгала, сложив губки бантиком. Лес зажмурилась и словно без сил села на скамейку. Алиса и Марлин в изумлении выпучили глаза на Эванс. Сириус заулыбался еще шире. Он стал озираться, нашел свою кузину, шагнул к ней и, схватив за руку, вынудил подняться. Затем он, широко взмахивая руками, стал подгонять всех гриффиндорцев к двери, оставляя Поттера и Эванс наедине. Лили с горящими щеками и непонятным выражением лица присоединилась к подругам чуть позже. Как только она влезла в гостиную, подруги сразу потащили ее в спальню шестого курса. «Ну, рассказывай же, рассказывай», — теребили ее сестры Маккинон. «Что тебе сказал Поттер? Где вы будете встречаться?» «Он сказал, что вы будете делать. А во сколько ты пойдешь? А можно мы спрячемся где-нибудь рядом и посмотрим?» Эванс молча прошла к своей кровати. Затем резко развернулась и наставила указательный палец на Веронику. «Я тебе это еще припомню, Маул». «Что, все так плохо?» Упавшим голосом отозвалась Лес. Радостное предвкушение медленно слиняло с лиц остальных подруг. «Не то слово. У меня было жгучее желание придушить его прямо там, при всех. Но раз уж пообещала при свидетелях, я пойду на это идиотское свидание». Постепенно лицо ее смягчилось. Она уселась на кровать и опять посмотрела на Веронику. «Ты точно уверена, что только так он отстанет?» Теперь голос Лил был чуть ли не жалобным. У Вероники только и было сил, что кивнуть. «А о, ну какой же он придурок, этот Поттер!» С этим отчаянным воплем Эванс повалилась назад, на постель. Марлин и Алиса бросились к ней, и никто не увидел выражения лица Вероники. С гигантским усилием, снова овладев собой, Маул присоединилась к подругам. «Ты должна мне галлон умиротворяющего снадобья, Лес. Оно мне точно понадобится. А если придется идти и на второе свидание? Вот прямо сейчас иди и вари амортенцию. Моих сил не хватит». Перед свиданием Лил наотрез отказалась прихорашиваться, как не уговаривали ее Лис и Лин. Лес предусмотрительно сбежала, сославшись на то, что надо проситься к Слакхарну в лабораторию готовить заказанные зелья. Профессор, конечно же, поинтересовался, что она собирается варить. «Сэр, вы же знаете, что в прошлом году я занималась очень напряженно». «Конечно, мисс Маул, ваша целеустремленность и настойчивость не может не вызывать уважения». «Спасибо, сэр, но я боюсь, что несколько переоценила свои силы. Программа шестого курса, мне кажется, трудна для меня. Я очень переживаю, что не справлюсь и разочарую моих родителей и всех, кто в меня поверил, в том числе и вас, профессор. И какое же зелье вам для этого необходимо?» Слегка насторожился Слакхорн. «О, ничего необычного, сэр, всего лишь умиротворяющее снадобье. Ах, это, что ж, думаю, я позволю вам провести этот чудесный субботний вечер в компании котелка и горелки», — хихикнул учитель. «Вы знаете, где все необходимое?» — он махнул палочкой, открывая шкаф. «Но услуга за услугу, мисс Маул». «Да, сэр. Во-первых, вы потом все уберете за собой». «Разумеется», — пожала плечами девушка. «Во-вторых, приготовите немного и для меня». Он призвал внушительных размеров бутыль и подал Веронике. «Амортенция». Вероника Маул начала с амортенции и готовила зелье очень тщательно. И вовсе не потому, что не была уверена в своих умениях, хотя снадобья действительно были не из простых. Девушка просто тянула время, изо всех сил стараясь вернуться в спальню позже, чем Лили Эванс придет со своего первого свидания с Джеймсом Поттером. Менее всего она хотела оказаться в эпицентре обсуждения этого события. Вероника знала, что обсуждение обязательно состоится, что ни Алиса, ни Марлин, ни даже Афина не устоят перед искушением узнать из первых уст, каково это, встречаться со знаменитым Поттером. Знала она также и то, что Лили непременно наиподробнейшим образом поделится всеми своими впечатлениями, будь то радость или же возмущение. Не знала она лишь того, получится ли у нее самой скрыть свое отношение к сказанному подругой. Вероника убеждала себя, что будет лучше, если Лил останется довольной Джеймсом, ведь тогда она сможет более убедительно изобразить обожание. Но в ее влюбленной душе вскипали ревность и гнев при одной только мысли, что Лили и Джеймс могли делать, оставшись наедине, и, возможно, Лили это понравится. Девушка наконец погасила горелку. На рабочем столе выстроился ряд хорошеньких ее собственных флаконов, фиолетовых, для успокоительного, розовых, для любовного зелья, и бутыль профессора Слакхарна. Пока варилась, амортенция ничем не пахла, тот аромат, который для каждого волшебника был своим и был связан с возлюбленным, или возлюбленной, зелье приобретало лишь после остывания. Вероника поставила бутыль на учительский стол и принялась также неторопливо прибираться. Но и уборка рано или поздно заканчивается. Скорее, поздно, чем рано, бросив взгляд на часы над дверью класса, подумала девушка. Наверное, уже можно идти в спальню. Убедившись, что все склянки хорошо закрыты и не прольются, она собрала их в сумку и не удержалась, открыла последний пузырек и вдохнула тончайший аромат. Пахло навощенным паркетом, озерной свежестью и, нет, настоящая леди никогда, даже под страхом смерти, не признается, что ей может нравиться подобный запах. Даже самой себе, Вероника покраснела. «Но так может пахнуть только Джеймс Поттер, я это знаю абсолютно точно». Девушка быстро пробежала по пустынному подземелью и выскочила в холл. Уже у самой лестницы она вдруг боковым зрением заметила, что в полутьме около прохода в расположение факультета Пуффендуй стоят две подозрительно знакомые фигуры. Маул на цыпочках подкралась поближе к перилам, чтобы послушать, о чем разговор. Ей показалось, что главная староста Марлин Маккина отчитывает Фрэнка Лангбаттома за пребывание в такой поздний час вне расположения факультета. Поднявшись на несколько ступенек, Вероника уже собиралась вслушаться в тихий разговор, но оступилась и съехала по ступенькам на пол. С одной стороны, ее падение было вполне удачным. Она ушиблась не сильно, и флаконы в сумке не разбились. С другой же стороны, шум в полной тишине холла показался просто оглушительным, и Марлин с Фрэнком с волшебными палочками на изготовку выскочили из-за лестницы. Они увидели, как Вероника сидела на полу, держалась за ушибленное место и вполголоса поминала гремлинов и прочих зловредных тварей. Семикурсники одновременно улыбнулись, потом спрятали палочки и подошли к ней. «Вероника, ты что тут делаешь?» — сказали они чуть ли не в один голос. «Я шла и вот упала», — покраснев от смущения, невнятно пробормотала она. Фрэнк подал ей руку и помог встать. «Не сильно ушиблась? Может, в лечебницу?» «Нет-нет, я в порядке». «Ладно, пошли, я отведу тебя в башню», — сказала Марлин каким-то странным тоном. Только оказавшись в темноте спальни, Вероника смогла с облегчением перевести дух. Там давно уже все спали. Она составила флаконы в свою тумбочку и помчалась умываться. Вскоре она спала так же безмятежно и крепко, как ее однокурсницы. Утром, по дороге в большой зал на завтрак, Вероника все-таки узнала впечатление Лили о вчерашнем свидании. Но, во-первых, шквал эмоций, скорее всего, иссяк еще вчера. А во-вторых, Вероника уже была готова воспринимать любую реакцию Лил должным образом. «Ты сварила зелье?» – без предисловий спросила Эванс. «Сварила. А что, уже не надо?» Маул даже смогла сиронизировать. «Еще как надо. Плохая из меня актриса. А Поттер просто несносный. Но я же теперь не могу отказываться встречаться с ним». Лили махнула рукой и вздохнула, а Вероника с облегчением подумала, что надежда на успех все еще остается. Вечером Лили выпила порцию умиротворяющего снадобья и взяла флакончик с амортенцией. «Помнишь, напутствовала ее лес. Когда выпьешь, обязательно прикоснись к нему. Как только прикоснешься, зелье сразу начнет действовать. И не вздумай касаться кого-нибудь другого, даже случайно. Поэтому пей прямо перед тем, как увидишь Поттера». Алиса, которая стояла рядом с подругами и внимательно слушала, открыла рот, чтобы что-то спросить, но Лили, видимо, задала ее вопрос. «А что будет, если все-таки прикоснуться к кому-то другому?» Вероника возвела глаза кверху. «Я же говорила уже 100 раз, к кому прикоснешься под амортенцией, в того и влюбишься. А если это будет девушка, да хоть кто, еще запомни, что через час эффект пропадет, так что не гуляй слишком долго». «Ладно, мамочка, я поняла», — хихикнула Эванс. «Спасибо тебе, лес. А чем оно пахнет? Не противно, надеюсь?» Вероника не успела ответить. Лили с любопытством открыла пробку и осторожно понюхала. «Ммм, как интересно. Пахнет свежей выпечкой, прям как у мамы. Еще страницами новой книги. А еще чем?» Не удержавшись, жадно спросила лес. «Не пойму. Похоже на жареный миндаль». «Да, точно, жареный миндаль. Хм», Лили в задумчивости свела брови. «И где-то я этот запах чувствовала, причем совсем недавно. За столом в большом зале, где ж еще?» Теперь хихикнула Алиса. «Кто вчера умял 5 миндальных пирожных? Во-первых, они были вкусные». Сердито сверкнули на нее зеленые глаза Лили. «А во-вторых, крошечные, на один укус. Ладно, ладно, иди уже, а то Поттер посидеет, пока тебя дожидается. Да скорее бы он вообще сбежал уже, честное слово, плакать не стану», — скорчила рожицу Лили, пряча в кулаке розовый флакончик. Чуть менее, чем через час Вероника и Алиса увидели, что Джеймс Поттер и Лили Эванс вместе вернулись в гостиную факультета. Они держались за руки, поэтому еле протиснулись в портретную дыру. Джеймс улыбался во всю физиономию и еще чаще трепал свои волосы, а Лили не сводила с него взгляд и улыбалась еще глупее, чем он. Удивленно восторженное «Ао!» пронеслось по гостиной. Алиса радостно пискнула и захлопала в ладоши, а Вероника почувствовала, что ее тошнит. Она снова уткнулась в книгу. Поттер вернулся к своим приятелям в угол комнаты. Они сразу же сгрудились вокруг стола и зашептались. Лили подошла к подругам, села рядом с ними и все с той же улыбкой нежно взглянула в сторону Поттера. Но через пару мгновений действие амортенции закончилось. Эванс вздрогнула всем телом, ее глаза расширились, и она, закрыв руками лицо, бросилась к двери в спальне. Вероника и Алиса помчались за ней. «Что такое? Что с тобой? Что случилось, Лил?» Восклицали они. «Ой, девочки, мне так стыдно». «Стыдно? Тебе? Но что такого ты могла сделать, Лили? За что тебе могло быть стыдно?» Изумилась Алиса. «Хвала небесам, ничего такого уж непоправимого. Это, наверняка, из-за успокоительного», рассудила Вероника. «Да, конечно. Спасибо, что дала еще и его, Лес. Но это амортенция. Ой, девочки, это страшная штука. Ну, расскажи, расскажи». Сверкая глазами в нетерпении, теребила подругу Лис. «Я ее выпила, потом подошла к Поттеру, протянула руку. Он сам за нее схватился. Четко помню, что я подумала. Сейчас он опять со своей дурацкой улыбочкой начнет хвалиться, какой он классный игрок в Квиддич. И тут у меня перед глазами словно пузырь жвачки розовый лопнул, все заволокло какой-то пеленой. А потом я сама беру Поттера под руку и говорю таким противным сладким голосом. А скажи, Джимми, правда, что у тебя самая лучшая метла во всем Хогвартсе? А он раздувается, что твой отками, от гордости и давай вещать про свою метлу. А я слушаю, глаз с него не свожу, киваю, улыбаюсь и, Мордрит побери, мне это все нравится. Лили содрогнулась. И правда, кошмар, мрачно констатировала Вероника. Но почему тебе стыдно-то? Допытывалась Алиса. Ну, он говорил, ты слушала, что плохого в этом? Или это не все? Вы, что, целовались? Да нет, конечно, упаси Мерлин, но если бы он захотел, вот это-то и было самым ужасным. Полная зависимость. Я бы сделала все, что он захотел, и была бы этому рада. Ну, зато ты вела себя именно так, чтобы как можно быстрее ему надоесть, заставила себя сказать Лес. В следующий раз выпьешь больше умиротворяющего и меньше амортенции. Ты прям как экспериментируешь надо мной, проворчала Лили. Да если и так, цель нашего эксперимента... Если ты помнишь, избавить тебя от приставаний Поттера, и сделать это до того, как ты сама в него втюришься. Я, Лили гневно замотала головой, да никогда в жизни. Ладно, так когда у вас следующее свидание, в следующую субботу, на неделе, слава Мерлину, не получится. У него, видите ли, тренировки. Алиса, всю следующую неделю на уроках Вероника из-под тишка следила за поведением Лили и Джеймса. То, что она смогла заметить, с одной стороны, ее порадовало, но с другой, слегка встревожило. Поттер выглядел довольным и часто оглядывался по сторонам с видом победителя. Но изредка на его лице мелькало и озадаченное выражение, словно он спрашивал сам себя. Ну, а дальше-то что? Вероника в этом мимолетном выражении видела, что достигнутая цель скоро перестанет его интересовать, а значит, будет пройден еще один шажок к исполнению ее мечты, что не могло ее не радовать. А вот Лили Эванс вела себя совсем иначе, чем всегда. Она вдруг стала сторониться подруг на уроках и норовила подсесть поближе к мародерам. Если раньше она ясно показывала, что шутки этих парней, особенно Сириуса и Питера, ей не нравятся, то сейчас она даже смеялась вместе с остальными. Это, конечно же, не могло не тревожить целеустремленную мисс Маул. Во внеурочное время Лили по-прежнему была вместе с подругами, поэтому Вероника старалась не упускать возможности, напоминала ей, что раньше она ненавидела и презирала Поттера с дружками. Конечно, делалось это в легкой, шутливой форме. А еще Веронике помогала, хоть и невольно, Алиса, которая простодушно интересовалась, как так произошло, что Лил сменила гнев на милость, неужели она все-таки влюбилась, и тому подобное. В пятницу после занятий Лили вдруг заявила подругам, что завтра пойдет на квиддичный матч. Вместо свидания, усмехнулась Вероника. Нет, утром, матч, а свидание вечером, Лил заметно смутилась. Ты же никогда не интересовалась этим глупым спортом, удивилась Алиса. Отвлекшись от домашней работы, она подняла голову и посмотрела на подругу. С кончика ее пера тут же сорвалась капля чернила и украсила кляксой пергамент. Лиз взвизгнула. Лес обрадовалась возможности оставить эту тему и принялась очищать магией лист. Про себя же она решала, нужно ли ей идти тоже, чтобы присматривать за Лил, или полезнее сделать вид, что ей все равно. Поразмыслив, она решила, что лучше будет не ходить. На следующий день после завтрака гостиная Гриффиндора почти пустовала, школьники ушли смотреть первый матч сезона. Обе сестры Маккинон и Вероника не пошли на трибуны, Вместо этого подруги взялись за домашние задания. Три девушки тихо, мирно, прилежно корпели над сочинениями, как вдруг Алиса покосилась на сестру, а затем внезапно разрыдалась, бросила перо и стремглав помчалась в спальню. Вероника и Марлин переглянулись в недоумении, а затем побежали вслед за ней. «Что случилось, Лис?» – встревоженно вскрикивали девушки. «Что с тобой?» Они дергали занавески кровати, куда забралась Алиса, но та, продолжая рыдать, держала их изнутри. Наконец, обе, отнюдь не тщедушные, девушки дернули разом, и занавеси оборвались с колец. «Пусть она уйдет, Лис!» – приглушенно визжала Алиса, барахтаясь под малиновым, слегка пыльным, бархатом. «Пусть она уйдет, видеть ее не могу!» Марлин ничего не понимала. «Алиса, дорогая, что с тобой?» «Я тебе не дорогая». Лис выпуталась из оборванных штор. Взлохмаченная, красная как помидор, она вперила в сестру яростный взгляд, чихнула, шмыгнула носом и опять разрыдалась. Вероника вскочила на постель и обняла Алису. «Марлин, пожалуйста, принеси из вон той тумбочки фиолетовый флакон». Старшая подруга в совершеннейшей растерянности повиновалась. «Спасибо, Лин, ты же видишь, что с ней?» промолвила Лис, откупоривая успокоительное зелье. «Пожалуйста, иди в гостиную, ладно, ты справишься, может, лучше ее отвезти к мадам Помфри?» «Нет, ей сейчас станет легче, иди». Марлин покачала головой, но вышла. Вероника поднесла флакон ко рту Алисы и заставила ее выпить. Та еле смогла проглотить зелье, захлебываясь слезами, а потом снова разревелась на плече у подруги. Вероника крепче обняла ее и успокаивающе похлопывала по спине. Наконец, рыдания стали реже и тише. «Ну, как ты, Лис?» – участливо спросила Лис. «Спасибо, Эм, не лучшее. Так, теперь рассказывай, чем Марлин провинилась?» «Да я ненавижу ее», – отчаянно всхлипнула Алиса. «А Мерлин, так нельзя говорить про родную сестру». «Да, а ей можно так со мной поступать? Да скажи толком, что такого она натворила?» «Ты твой брат Фрэнсис», — еле слышно сказала Алиса, утыкаясь мокрым лицом в плечо подруги. «Мерлин с Морганой, а он-то что натворил? Причем тут он?» Марлин сказала, что они встречаются, Лис. «Как так, Марлин и Фрэнк?» — растерялась Вероника и вспомнила, как увидела этих двоих поздно вечером в пустом холле. «Она сама тебе об этом сказала, но ты же говорила, что в ее дневнике Сириус в сердечках. Так это еще летом было, а недавно она мне похвалилась, что уже месяц встречается с моим Фрэнком, что у них все серьезно, и после школы они поженятся. Даже так, погоди, как это, с твоим Фрэнком? Когда это Лангбаттом успел стать твоим, Алиса, и почему я об этом ничего не знаю?» Маккинан захлопала мокрыми ресницами. «Но это же я его люблю, я, Моргана великолепная, а он-то об этом знал, и Марлин тоже явно не знала. Так почему же ты злишься на нее и считаешь, что она увела твоего парня?» Алиса растерянно моргала, глядя на Веронику. Казалось, она опять готова заплакать. «И что же мне теперь делать? Иди, умойся, во-первых», — вздохнула Лис. «А во-вторых, не плачь, найдем тебе другого парня, который будет любить именно тебя. Да, да. А в-третьих, немедленно помирись с Лин». Вероника и Алиса сначала повесили с помощью магии оторванную занавеску на место, а потом спустились в гостиную. Встревоженная Марлин сразу же подбежала к ним. «Прости меня, Марлин», — потупившись, прошептала Алиса. Сестра обняла ее и поцеловала в макушку. «Ревушка ты моя, я же так тебя люблю. Ты тоже прости меня, что я иногда говорю тебе гадости. На самом деле, для меня нет никого дороже тебя, сестренка». Они обнялись, а потом Алиса выбралась через портретную дыру в коридор. «Ну, скажи теперь, что с ней такое было?» Требовательно обратилась Марлин к Веронике. «Это ты мне скажи, почему я не знаю, что ты встречаешься с Лангбаттомом?» Лин фыркнула. «А почему я должна отчитываться перед кем бы то ни было? Потому, что ты моя подруга, а он мой брат, хоть даже и двоюродный. Да ты бы лучше за своим родным братом приглядывала», — запальчиво сказала Марлин. «Видела его как-то на днях, в библиотеке. Он с какой-то слизеринкой шептался». «Протиус, со слизеринкой? Кто такая? У него и узнавай. Вот, он тоже твоего благословения спрашивать не собирается». «Да при чем тут благословение?» — нахмурилась Вероника, озадаченная обилием новостей о своих близких людях. «Могли бы просто сказать. Ну, вот я тебе просто и говорю. Да, мы встречаемся. Уже месяц. Мы с Фрэнком любим друг друга, и после школы поженимся». Вероника испытующе посмотрела на Марлин. Ее облик был преисполнен гордости и решимости бороться за свое чувство хоть со всем миром. Да чего же она отличалась от тихой Алисы. Вот так сюрприз для тети Августы, подумала Лес. Она-то мечтала о кроткой, послушной невестке. А теперь ей достанется Марлин, у которой характер бойца. Да и за словом она в карман не лезет. Между прочим, в этом она точная копия самой Августы. Молодец, Фрэнк. Что ж, рада за вас, кратко сказала она подруге и улыбнулась. Фрэнк не мог сделать лучший выбор. Ну, так что там было с Алисой, напомнила Лин. Почему она так окрысилась на меня? Оказывается, она тоже влюблена в нашего обаяшку Лангбаттома, а Мерлин, вот именно. Но я же не знала, так никто не знал. И что теперь делать? Она же и так всегда считала, что мне все лучшее достается. Ну, что делать? Пожала плечами Вероника. Надо найти ей другого парня. Алисе, слушай, я, конечно, люблю ее, и все такое, но я же ее сестра, я не могу ее не любить. А какому парню она может понравиться, если она такая бесхребетная? К тому же, у нее глаза вечно на мокром месте.